Передача запрещенной силы. Он выехал на вершину холма и остановился. Ночью эту необычную пору или время суток назвать было трудно. Несмотря на отсутствие солнца и луны на черно-фиолетовом небосводе, с гроздьями незнакомых созвездий, холмистая равнина просматривалась отчетливо, объемно и в цвете, словно освещалась изнутри. Внизу между двумя цепями холмов колыхалось море тумана, подсвеченного снизу призрачным голубоватым светом, а из тумана вырастал странный и таинственный лес, состоящий из длинных фиолетовых суставчатых жердей, толщиной в руку человека. Верхушка каждой жерди расщеплялась на пучок тонких прутьев, похожих на нечто вроде веника или гнезда, внутри которого прятался отсвечивающий металлом и слюдой кокон. Жерди отстояли друг от друга метров на 20, но их было много, и лес из них издали казался густым и сухим, словно то было поле сгоревшего камыша или бамбуковых побегов. «Город Хиронамидов», — пояснил голос сзади, и на холм на шестиногом животном взобрался спутник Матвея. Снизу до пояса закованный в металл, от пояса до плеч укутанный в меха. Голова его напоминала одновременно человеческую и муравьиную, однако вместо глаз лоб рассекала светящаяся рубиновая щель. Рта у монстра не было вовсе, и голос звучал прямо в голове Матвея. Правда, последнего это не смущало. Он знал, что собеседник его – мыслеформа, рожденная воображением, объемом знаний и возбужденным подсознанием при воздействии внешней информационной трансляции. Он и сам выглядел точно так же – гигант в доспехах и мехах, с копьем в руке лапе, на шестиногом звере, похожем одновременно на льва и носорога. «Город Хиронамидов», — повторил спутник Матвея. «Мертвый город. Вода отсюда ушла давно, и личинки комаров погибли. По периферии города располагались сторожевые вышки с хирона-солдатами. Стоило сюда кому-либо приблизиться, как навстречу взлетал рой защитников, который мог мыслить уже на уровне, достаточном для решения задач защиты. А так, хиронамиды представляли собой тип рассеянного сознания. Комары сохранили кое-какие их повадки, хотя гиганты, хиронамиды, кровососами до изменения не были. Конь под Матвеем переступил с ноги на ногу, спутник оглянулся. «Поехали, надо торопиться, посол ждать не будет». Матвей безмолвно тронул поводья, и его конь стал спускаться в туман, скрывающий основание города-леса древних разумных комаров, не переживших изменения, как и другие насекомые. Вскоре город Хиронамидов остался позади, и они выехали на берег моря, представляющий удивительный расчлененный ландшафт, словно сотня рек низвергала свои воды в море, проточив камни и песок, а русла этих рек после ухода воды образовали причудливую сеть пересекающихся меандров с тысячью известняково-песчаных островов. «Город Пауроподов», — бесстрастно сообщил спутник Матвея. Пауропода. Отряд многоножек. На одном из домов глыб древних многоножек виднелся белесый, округлый предмет, и Матвей задержал на нем взгляд. Затем подъехал ближе. Это был скелет странного существа, похожий на каркас боевого танка с башней, пушкой и гусеницами. Только каркас этот был из отшлифованных ветром, песком, пылью и временем костей. «Калиоптер-воин», — пояснил проводник Соболева. «Далеко же он забрался». «Колиоптера. Жесткокрылые». «Жук?» «Да, так выглядели некоторые виды разумных жуков. Башня, сложенная на открылке. Пушка – эффектор самого совершенного оружия инсектов – искривителя или трансформатора формы. Кстати, из-за создания этого защитного механизма жуками аморфы поспешили с изменением, потому что остальные инсекты слишком быстро переняли опыт калиоптеров и создали на базе искривителей более мощные виды вооружений, грозящих поколебать равновесие мироздания. Оружие это можно назвать иглой Парабрахмы. Неужели войнами грешили все инсекты? Все без исключения. Инсекты были изначально агрессивны, только этот фактор и давал им возможность прогресса. Одновременно вечная война помогала сохранять плотность популяции каждого вида в подкритическом состоянии. Как только плотность одного вида превышала критическую, молодые поколения устремлялись в набеги на соседей. Кстати, люди, как измененные инсекты, сохранили эту особенность развития. Первопричина великих переселений народов, крестовых походов, нашествия монголов также кроется в глубинах инсекточеловеческой генетической программы. К чему приводит путь избыточной милитаризации, вы видите. С кем имею честь контактировать сегодня? Не суть важно. Я из числа друзей ваших друзей. Матвей понял, что собеседник не хочет, чтобы его когда-нибудь узнали, хотя бы по голосу. Куда мы движемся? Узнаете. Монстр на шестиноге поскакал вперед, и Матвей вынужден был гнать своего гнедого следом. Город Пауроподов остался позади. Берег моря превратился в обычную песчаную полосу со светящимся крупным песком. Копыта лапы шестиногов оставляли на нем темные вдавлины. Матвей заметил на береговом откосе остроконечный силуэт, похожий на ракету, и мысли его свернули в другое русло. Инсекты вышли в космос? Они успели посетить все планеты Солнечной системы, но выход в космос столь агрессивной формы жизни, чья деятельность носила заведомо энтропийный характер и противоречила негантропийности процессов структурования, неизбежно должна была вызвать резкую ответную реакцию мироздания. Что и произошло в конце концов. Аморфы, первые разумные системы Земли, послужили как бы исполнителями воли мироздания. Они воспользовались собственным оружием инсектов, иглой Парабрахмы, изменив все виды насекомых. Исключение составил отряд Блатоптера сапиенс. Тараканы? Именно тараканы, да и то впоследствии полнейшего равнодушия аморфов к результатам своего деяния и вмешательства монарха, одного из последних аморфов. Зачем ему это понадобилось, знает только он. Когда остальные аморфы узнали об эксперименте, они заблокировали выход монарха в нашу, ставшую запрещенной, реальность. Каким же образом он обходит блок? Аморфы ушли. Никто не знает куда. Может, в другую реальность, созданную для собственных нужд. Может, просто вымерли от старости. Монарх тьмы – последний из аморфов. Противостоят ему только иерархи, потомки перволюдей, хранители эзотерических знаний, в том числе знаний цивилизации инсектов. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что монарх аморф. Сочувствую. Подождите. Проводник Матвей остановился, повернувшись лицом к морю. Потом достал из левой сидельной сумки нечто вроде арбалета, перехватил правой рукой копье, и теперь стало ясно, что у него четыре руки. Впрочем, как и у того монстра, в теле которого как бы жил Матвей. Что вы всполошились? Изменение было глобальным, но отдельные особи инсектов и даже малочисленные, до десятка членов, их отряды уцелели, сохранив размеры и форму. Некоторые уменьшились не на два порядка, как планировалось изменением, а всего в 5-10 раз. Первые тараканы-люди сталкивались с ними на протяжении многих десятков тысяч лет. К нам сейчас приближается небольшой рой липидоптеридов. Липидоптера. Чешуекрылые.